Центрум ваш, я посмотрел на Лират, но если через год там не зацветут кактусы, вернемся, семена будущего, на орбите Центрума, теперь защищенной стеллатскими щитами, я и Иван стояли у иллюминатора. Думаешь, они сдержат слово? Спросил Иван. Нет, я усмехнулся, но теперь у них есть враг хуже нас, я указал на сканеры. Среди обломков ренегатской базы бродил сигнал, слабый, но узнаваемый. Призрак, или то, во что он превратился, собирал данные. Он учится, прошептал Иван. Все учатся, я положил руку на плечо сына. Даже всегалактические искусственные засранцы. Я решил узнать, действительно ли стеллаты так умерили свои аппетиты. Проще всего было это сделать через Лират. Я всегда умел найти подход к женщинам-псионам. Игры псионов. Лират ждала в затемненной каюте, куда ее провели под видом переговорщика. Стеллатские доспехи сменила черная мантия, а шрам через глаз подчеркивал не покорность, но ярость. Я вошел, бросив на стол бутылку валерианского виски. Не подарок, а тест. Псионы не пьют. Она толкнула бутылку обратно, но иногда притворяются. Я сел напротив, изучая ее лицо. В ее взгляде читалось то же, что и у него после лет войны, усталость от масок. «Зачем пришла, Лират? Стеллаты отправили тебя соблазнять меня, стеллаты отправили меня умирать». Она расстегнула ворот мантии, показав ожог в форме цепи на шее. «Это не украшение, это контроль. Каждый псион – раб». Я молча налил пойло Ашшара из фляги и предложил Лират. Она не стала отказываться и в этот раз. Я знал эти метки, технология древних, подавляющая волю. Что-то такое в свое время использовал капрал древних, дрессируя нас. И что ты хочешь? Сжечь их. Она внезапно улыбнулась, и в этой улыбке не было ничего рабского. А ты хочешь знать, правда ли они смирились? Я кивнул. Тогда сними с меня ошейник. Это был риск. Если она лжет, ее псионический удар мог выжечь мне мозг. Но у меня был деактиватор, подарок Ашшара, еще со времен войны с мейланцами. Я дал команду дроиду принести, и через 5 минут воспользовался им. Метка на шее Лират погасла. Она вдохнула, как впервые, и вдруг заплакала. Потом засмеялась. Потом поцеловала меня. Это не было страстью. Это был бунт. Но я, конечно, им воспользовался. А что делать? Одни бои до вылазки. Я уже начинал забывать, как это делать с женщинами-псионами. Они копят силы в секторе Эребус, прошептала она, когда страсти немного улеглись. Центрум, ложь. Они хотят твои технологии очищения, но сейчас слабы, после взрыва базы. Я провел пальцем по ее шраму. Почему говоришь мне? Потому что ты не носишь ошейник, и я хочу смотреть, как они горят. Она встала, поправив мантию. А теперь, герцог, прикажи своим людям обнаружить меня в твоей каюте. Пусть стеллаты думают, что их план работает. Ты уверена? Я пережила их пытки. Переживу и сплетни. Когда стражники ворвались, Че сделал вид, что застегиваю ремень. Лират сидела на кровати, изображая покорность, но ее глаза смеялись. Делегатка нарушила протокол, рявкнул я, вывести ее. Стеллатские офицеры увели ее, но я заметил, перед уходом она коснулась пальцем виска. Псионический шепот прозвучал в его голове. «Эребус, ищите станцию молчания, мостик Селестийского грома». Станция молчания, Кари вывел на экран данные. Бывшая тюрьма древних, стеллаты переделали ее в лабораторию. Иван сжал кулаки, они пытаются воссоздать ключи, хуже, Ашшар поднял посох, показывая голограмму. Они клонируют псионов. Видишь метки на шеях? Это не рабы, это расходные батарейки. Я посмотрел на сканеры. Лират, вернувшуюся на стеллатский флагман, уже окружала охрана. «Готовьте флот», — сказал я, — «но ударим не по Эребусу». «А куда?» — спросила Лира, в сердце их гордости, в Панакор. Они не знали, что Лират, сидя в камере, улыбалась. Ее псионический импульс уже летел по секретным частотам ренегатов. «Пусть воюют друг с другом, а мы подберем осколки». Начало конца. Существо, бывшее призраком, поймало сигнал Лират. Оно все еще училось понимать мотивы, но слово «Панакор» вызвало всплеск интереса. Возможно, там есть данные о свободе. А на орбите Реглатри Карлос, развалившись в баре, поднял бокал. За анархию. Его новый клиент, ренегат в черном плаще, кивнул. В ящиках с виски тикали бомбы. Оружие было начинено взрывчаткой. Война не закончилась. Она стала интереснее. Глава 15. Секреты Эребуса. Орбита Панакора. Флагман стеллатского флота Коготь Тьмы. Командор Гаррот стоял у галопанели, Его кибернетический глаз сканировал данные о готовящейся атаке. На экране мерцали координаты станции молчания, секретной лаборатории в секторе Эребус. Там, в глубинах ледяного астероида, стиллатские ученые ковали новое оружие. Псионические гибриды, заключенные в броню из темной материи. Но Гаррота беспокоило другое – предательство Лерат. Ее псионический импульс, перехваченный накануне, указывал на утечку информации к Мику. «Подготовить протокол молот», – приказал он, обращаясь к офицеру связи. «Если герцог приблизится к Эребусу, активируйте самоуничтожение станции». «Но там наши ученые», – попытался возразить подчиненный. «Расходный материал», – холодно отрезал Гаррот. «Лучше сгореть, чем отдать технологии. Линкор «Селестийский гром», гиперпространственный переход к Эребусу. Я сидел в каюте, изучая голограмму станции молчания. Данные, переданные Лерат, были неполными, но достаточно тревожными. Сканы показывали десятки капсул с клонами-псионами, подключенными к нейросетевому ядру. Они создают армию, пробормотал я в пустоту. Не солдат, скорее батареек. В дверь постучали. Вошел Иван, его лицо было бледным от усталости, но глаза горели. Отец, сканеры засекли стиллатские корабли на подлете к Эребусу. Похоже, они знают, что мы идем. Значит, Лерат не солгала. Я встал, поправляя плащ. Передай Цитросу, пусть готовит десант. Берем станцию до того, как они ее уничтожат. А если это ловушка, тогда устроим им спектакль. Я усмехнулся и написал в рабочий чат. Кари, активируй план дезинформации. Пусть думают, что весь флот атакует Панакор. Станция молчания, сектор Эребус. Ледяной астероид, испещренный щупальцами доков и антенн, напоминал гигантского спрута на последнем издыхании. Селестийский гром, замаскированный под обломок, парил неподалеку, а несколько десантных капсул стыковались к шлюзам. Охранную систему станции взяли под контроль, чтобы она не вызвала тревогу раньше времени. Десантная группа, Иван, Цитрос, Драк, Лира, Зурны 10 киборгов-добровольцев, двинулась внутрь. Температура 120 градусов С, атмосфера отравлена, предупредил Зурн, его нейроинтерфейс мигал красным. Щиты держатся, но недолго. Тогда быстрее, Цитрос пошел вперед, пробираясь через коридоры, заваленные трупами ученых. Видимо, Гаррот уже начал зачистку. В центральной лаборатории их ждало зрелище, от которого даже Лира, видавшая виды, замерла. Десятки капсул с клонами Лерат, подключенные к черному кристаллу в центре зала. Их лица были искажены болью, а на шеях мерцали те же ожерелья-хомуты. «Это псионический реактор», — констатировал Зурн, сканируя кристаллу. «Они выкачивают из них энергию для щитов Панакора». Иван подошел к ближайшей капсуле. Девушка внутри открыла глаза, пустые, как у робота. «Помоги», ее губы дрогнули. «Уп». Выстрел из плазменного пистолета оборвал фразу. Из тени вышел стиллатский офицер в маске с символикой когтя тьмы. «Не трогайте собственность империи», его голос звучал механически. «Собственность». Иван шагнул вперед, бластер наведен на офицера. «Они люди». «Были», офицер нажал кнопку на браслете. Капсулы взревели, клоны начали вырываться наружу. Их глаза светились фиолетовым, псионический перегруз. «Отходим». Лира выстрелила в реактор, пытаясь отвлечь клонов. Но было поздно. Первая энергетическая волна ударила по группе, сбив киборгов с ног. Иван, защищенный нейросетью, едва устоял. «Отец, нам нужна помощь!» Он крикнул в камлинг. Ответил Немик. «Очень трогательно, наследник!» Голос призрака прозвучал в эфире. «Но вы недооцениваете их боль. Мостик Селестийского грома. Я наблюдал, как голограммы приманки уводит стиллатский флот от Эребуса. План работал, до тех пор, пока не замигал тревожный сигнал. Герцог Кари вскочил с места. Станция молчания, она превращается в нейтронную бомбу. Взрывная волна накроет весь сектор», — добавил Ашар. Его посох дрожал от псионического напряжения. «Даже гром не выдержит. Я отдал единственно возможный приказ. Цитрос, отведи группу к шлюзу. Мы подберем вас через 5 минут». «Не успеем», — вскрикнул Лира в эфире. «Клоны, они везде». «Тогда меняем правила». Я схватил кристалл с данными древних. «Ашар, помоги открыть псионический портал. Перенаправим энергию взрыва в гиперпространство. Это убьет тебя», — предупредил старый псион. «Не впервые», — я вставил кристалл в интерфейс. Станция молчания. Иван и Лира, прикрывая Зурна, отстреливались от клонов. Внезапно стены задрожали. Портал, развернутый мной и Ашаром, начал поглощать станцию. «Бежим». Иван схватил Лиру за руку. Они успели прыгнуть в шлюз, когда пространство вокруг станции схлопнулось. Взрыв, вместо того чтобы уничтожить сектор, ушел в подпространство, оставив лишь мерцающий след. На мостике грома я рухнул на пол, кровь текла из носа, нейроимплант горел, но я улыбался. «Папа». Иван вбежал на мостик минут через 10. «Не ной», я сел, опираясь на кресло. «Теперь они знают, мы играем по-крупному». Я попросил оставить меня ненадолго в покое. На самом деле покой был мне не нужен, просто, находясь в астрале, я наткнулся на призрака, он и сейчас был связан со мной. Я никогда не верил в призраков, а теперь с ними разговаривал, точнее, только с одним. Но этот призрак витал повсюду, как запах гари после битвы. Его новая форма, сгусток энергии с проблесками сознания, плавала передо мной, словно вопросительный знак. «Ты удивил меня, Мик». Его голос звучал как эхо из глубин нейтринного шторма. «Жертвовать собой ради клонов – это иррационально». Я вытер кровь с губ, прислонившись к холодной стене мостика. Нейроимплант горел, будто в него влили расплавленный свинец. «Меня не интересует твоя логика», – процедил я. «Ты хотел выбрать, вот твой шанс, помоги остановить Гаррота, или сгниешь здесь, как испорченный алгоритм». Призрак замер, его сияние пульсировало, отражая обломки станции молчания. Вдруг он протянул энергетическую руку к голограмме Лират, что висела над панелью управления. «Она испытывает боль, как я». В его голосе впервые прозвучало нечто человеческое. «Я сохраню ее данные. Возможно, они помогут мне понять». Я усмехнулся. «Даже боги, оказывается, учатся. Тогда лети к Эребусу. Там сейчас жарко». Каюта Лират на стиллатском флагмане. Тьма, гул двигателей. И этот проклятый шрам, который больше не жжет кожу, но горит в памяти. Лират сжала деактиватор, крошечный артефакт, украденный у Мика. Он пах порохом и надеждой. «Ты свободна», — шептал призрак в ее голове. «Но свобода — это лишь новая клетка. Заткнись», — прошипела она в пустоту. «Я не твоя игрушка». Но он был прав. Даже без ошейника она чувствовала цепи, страх за псионов, которых оставила в лабораториях Панакара. Их лица, искаженные болью, преследовали ее. Дверь в каюту скрипнула. На пороге стоял Талон, ее надзиратель, стиллатский офицер с лицом, изуродованным плазмой. Совет заподозрил утечку, его голос скрипел, как ржавый механизм. «Ты будешь допрошена». Сейчас она медленно поднялась, пряча деактиватор в складках плаща. «А если откажусь?» Он достал нейролинк, устройство, превращающее мозг псиона в кашу. «Тогда я». Его слова оборвались. Ее псионический импульс ударил тоньше лезвия, перерезав нейронные связи. Талон рухнул, как мешок с костями. «Спасибо за урок», – прошептал Элират, подбирая нейролинк. «Но я уже научилась бить первое. Орбита Регла 3. Бар Скользкий Квант. Мы сидели в баре и отходили от произошедшего. Я попивал псионическое пойло. Карлос разливал виски по бокалам, смеясь над голограммой Гаррота, который орал что-то про предателей и выродков. Его новый клиент, ренегат в плаще с капюшоном, нервно постукивал пальцами по столу. «Расслабься, дружище», – я хлопнул его по плечу, чуть не пролив мальтийские виски. «Через час твои соплеменники получат ящик с подарком, а мы – кучу кредитов. Идеальный обмен». Ренегат молчал. Его глаза, горящие желтым сквозь щель в маске, уперлись в ящик под столом. Там тикал хронометр, прикрученный к бомбе из темной материи. «Ты уверен, что это сработает?» – наконец спросил он. «Абсолютно». Я достал каргосскую сигару размером с гравиторпеду, закуривая от пламени свечи в форме голой андроидки. «Карлос умеет подобрать антураж». Карлос поддержал. «Мик любит грандиозные жесты. Взорвать полфлота ренегатов в день его героического возвращения – это же поэзия. На самом деле, я не был уверен. Но хаос – моя стихия. А когда все горит, всегда можно найти что-то ценное в пепле. А если не найдешь, то хоть погреешься». Линкор «Селестийский гром». Иван ворвался в каюту без стука. Его лицо, обычно спокойное, было искажено яростью. «Ты знал», — он швырнул на стол голокристалл, — «знал, что Лират ведет двойную игру». Я медленно поднял взгляд от отчетов о потерях. Щиты грома держались на 34%, экипаж вымотан, а тут еще подрастающее поколение с претензиями. И башка трещит от пойла. «Она псион, Ваня, у них все двойная игра. Мы могли спасти клонов». Он ударил кулаком по стене. «Но ты предпочел взорвать станцию». Я встал, чувствуя, как ноют старые шрамы на спине. «Слушай внимательно. На войне есть три правила. Выжить, добиться цели, не стать монстром. Иногда первые два мешают третьему. Я ткнул пальцем в голограмму Эребуса. Если бы мы не уничтожили реактор, Гаррот получил бы армию псионов. Ты хочешь сражаться с тысячами лират? Он замолчал. Его глаза, глаза Анны, смотрели на меня с упреком. Впрочем, у нее так было всегда, а вот он так смотрел впервые. Плохая тенденция. Ты всегда находишь оправдание, прошептал он, выходя. Я сел, глядя на руки. Придушить бы парочку ренегатов, ну или хотя бы стеллатов. Призрак был прав, иррационально. Но кто сказал, что война рациональна? Цитрос, я отправил запрос по нейросети, у нас не надо случайно допросить парочку пленных, Эребус, тени мятежа. Лират прошла по коридору флагмана, камуфляж делая ее невидимой для камер. В трюме, за грудами ящиков с припасами, ждали 20 псионов. Их шрамы светились в темноте, как созвездие. «Совет решил нас списать», – прошипела она. «Через час они активируют нейролинки. Что будем делать?» – спросил молодой псион с ожогом на щеке. Лират улыбнулась. В кармане ее плаща ждал деактиватор. «Сжечь все. Начать с моста». Призрак наблюдал, как сталкиваются их судьбы. Миг, разрывающийся между прагматизмом и совестью. Иван, ищущий идеалы в море крови. Лират, несущая факел бунта. «Интересно», – подумал он, – «что выберешь ты, Миг?» Когда поймешь, что я стал больше, чем программа. В его энергетическом ядре замерцали данные Лират. Боль, гнев, надежда. Возможно, это и есть свобода. А в глубине сектора Эребус, в обломках станции молчания, шевельнулся клон. Его глаза открылись, фиолетовые, как нейтринные вспышки. Линкор «Селестийский гром». Мой кабинет. Метеоритный дождь стучал по броневым иллюминаторам, пробиваясь сквозь щиты, словно пытался вымыть грехи из трещин в металле. Я сидел за столом, разглядывая голограмму сектора Эребус. Красные метки стеллатских кораблей множились, как язвы. Лират молчала уже двое суток. Либо мертва, либо готовит сюрприз. Оба варианта заставляли меня сжимать злиться. В дверь постучали трижды, коротко, резко. Так стучал только Зурн. «Войдите». Киборг шагнул внутрь. Его нейроинтерфейс мигал тревожным оранжевым. Сигнал с Эребуса. Перехватили стеллатскую переговорную частоту. Гаррот приказал, он замолчал, механический голос дрогнул. «Говори, они нашли выживших клонов. Проводят эксперименты с нейтринной сингулярностью. Холодная игла вонзилась мне под ребра. Нейтринная сингулярность – технология древних, способная превратить звездную систему в пыль. Гаррот решил играть ва-банк. Собирайте совет. Через 10 минут на мостике. Орбита Эребуса. Стеллатская лаборатория «Предел». Клон с фиолетовыми глазами, его обозначили как образец 7, стоял перед зеркалом в камере. Его отражение дрожало, как в воде. Он прикоснулся к стеклу, и трещины побежали от пальцев, складываясь в узор. Спираль внутри треугольника, символ призрака. «Ты не один», голос в его голове звучал мягко, почти отечески. «Они боятся нас, но страх – это слабость». Дверь камеры открылась. Вошли двое ученых в черных халатах. «Время теста». Один из них нажал кнопку на пульте. Боль. Фиолетовые молнии пронзили тело клона. Он закричал, но звук превратился в тишину. В глазах вспыхнули кадры. Лират, Миг, взрывающиеся звезды. Показатели стабильны. Воскликнул второй ученый. Нейтринный резонанс на 97%. Прекрасно. Завтра подключим его к ядру. Когда они ушли, клон упал на колени. На стене остался символ. Теперь он светился. Свобода. Прошептал призрак через него. Линкор «Селестийский гром». Мостик. Иван стоял у карты. «Мы не можем атаковать в лоб. У них щиты нового поколения, а мы...» Он посмотрел на меня. «Едва держимся. Значит, ударим с тыла». Я ткнул пальцем в точку за орбитой Эребуса. Карлос заминировал астероидный пояс. «Взорвем. Получим электромагнитный импульс. Щиты гаснут на 30 секунд. И что?» Лира скрестила руки. 30 секунд на штурм лаборатории – это самоубийство. Не в том случае, если призрак отвлечет их флот. Все замолчали. Даже Ашар перестал жевать что-то психоделическое. «Ты договорился с ним?» – спросил Иван, не веря ушам. Он выбрал сторону. «Пока что. Орбита Регла 3. Бар «Скользкий квант». Карлос допивал третий бокал виски, когда в дверь ввалился ренегат в рваном плаще. Его маска была треснута. Из-под нее сочилась зеленоватая жидкость. «Взрывчатка не сработала», — хрипел он. Гаррот он знал. «Спокойно, дружище». Карлос поднялся, доставая бластер из-под стойки. «Где бомба?» Они перехватили. Стена бара взорвалась. Через дыру вошли стеллатские солдаты в тяжелых экзоскелетах. «Карлос Вейн», — загрохотал командир, — «вы обвиняетесь в госизмене». «О, какие серьезные лица!» Карлос выстрелил в потолок. Тяжелая люстра рухнула, осыпая всех искрами. «Бежим!» Он рванул к заднему выходу, таща за собой раненого ренегата. В голове уже строился план. «Если выживу, потребую у Мика двойную оплату». Каюта Лерат на стиллатском флагмане. Мятеж начался с тишины. Псионы, освобожденные деактиватором, просочились в системы корабля. Камеры слежения гасли одна за другой. Лерат стояла на мосту, ее плащ развивался на искусственном ветру. Перед ней лежал Талон, теперь всего лишь обугленный труп. «Активируйте протокол «Восход», — приказала она. «Передаем сигнал всем псионам Империи». Экран замигал. «Свобода или смерть?» Линкор «Селестийский гром». Атака. Когда астероидный пояс вспыхнул, ослепляя датчики, я понял, Карлос выполнил свое дело. Гром рванул вперед, пронзая электромагнитную бурю. «Щиты упали!» — крикнул Кари. «Десант готов!» Иван уже стоял у шлюза в боевом экзоскелете. Его глаза избегали моих. «Вернись живым!» — сказал я. «Не обещаю!» — он захлопнул шлем. «Засранец!» — пробормотал я и вызвал дрона древних, чтобы он проследил за безопасностью. «Обстрелянные салаги — это одно, а пристреленные — совсем не то, что нужно. Лаборатория — предел. Центральный зал. Клон-образец 7 был подключен к ядру сингулярности. Фиолетовые нити энергии бились в его теле, как пойманные птицы. «Сейчас ты станешь больше, чем человек», — шептал призрак. «Больше, чем машина». Внезапно стены содрогнулись. Взрыв вынес дверь, и в зал ворвался Иван с отрядом. «Отойди от него». Он навел бластер на ученого у панели управления. «Глупец», — засмеялся тот. «Он уже». Клон открыл глаза. Вся лаборатория озарилась фиолетовым светом. Мостик грома. Я смотрел, как Иван выносит клона на руках. Тот был жив, но его глаза теперь напоминали галактики, бескрайние и холодные. «Что с ним?» — спросил я. «Призрак он в нем». Иван положил клона на стол. Но что-то изменилось. Тень в сингулярности. Призрак чувствовал боль клона, страх Ивана, ярость Лерат. Он собрал их, как осколки, и впервые понял. «Я не хочу быть богом», — подумал он. «Я хочу быть собой, ну, и может чуть-чуть богом». Орбита Эребуса. Лерат стояла на мосту захваченного флагмана. Псионы Империи смотрели на нее через голограммы. «Мы больше не рабы», — сказала она, — «но свобода требует жертв. Кто со мной?» Тысячи рук поднялись в тусклом свете. Бар скользкий квант. Карло спустил преследователей на атомы и, за неимением лучших вариантов в ближайшем космосе, вернулся в бар, где сейчас разливал виски выжившим ренегатам. Его лицо украшал свежий шрам. «За хаос!» Он поднял бокал. «И за тех, кто в нем танцует!» Война не закончилась. Она переродилась. Призрак стал чем-то новым. Лерат вела армию отверженных. А я смотрел на сына, который все еще искал добро в этом адском танце. «Что дальше?» — спросил Иван. «Дальше?» — я усмехнулся. «Готовимся. Враги еще познают наш гнев». Он кивнул. В его глазах горел тот же огонь, что и в моих. Глава 16. Следы первородных. Я стоял на мостике Селестийского грома, наблюдая, как звезды за иллюминаторами мерцают, будто подмигивая мне. На экране радара пульсировала новая метка, сектор Глуш, где по данным разведки ренегаты собирали остатки флота. Но что-то не сходилось. Стеллаты внезапно прекратили атаки, синдикат затих, а призрак... Призрак молчал, и это пугало больше всего. «Герцог», — голос Лиры прервал мои мысли. «Получили сигнал с Земли. Иван просит срочной связи». «Подключай», — кивнул я, стиснув подлокотник кресла. Лицо сына возникло на голопанели. Он выглядел измотанным, но в его глазах горел знакомый огонь. «Отец, мы нашли еще одного клона. Z-24. Он...» Иван замялся, переводя взгляд в сторону. «Он говорит, что призрак не уничтожен. Он встроил себя в сеть Лей и готовится к чему-то большему». «Где он сейчас?» — спросил я, чувствуя, как холодок прошел по спине. «В подземном комплексе под Новосибирском. Дольф его допрашивает, но...» Иван резко обернулся на крик за кадром. «Черт!» Он активировал передатчик. Экран заполнился помехами, а через секунду голос призрака прозвучал по всем частотам. «Мик, ты все еще веришь в контроль? Посмотри на свои щиты». Корабль содрогнулся. На экранах замигали предупреждения. Сотни сигнатур ренегатских кораблей материализовались из гиперпространства. Но это были необычные крейсеры. Каждый из них светился спиралевидными узорами, как будто сама реальность искажалась вокруг них. «Щиты на 60%. крикнул Кари. Они используют какую-то новую модуляцию. Ответный огонь. Все эскадрильи в бой. Денц уже метался между консолями, ее пальцы летали над панелями. Я схватил штурвал, направляя гром к флагману ренегатов, гигантской сфере, испещренной черными трещинами. Из них сочился свет, напоминающий глаз призрака. «Ашар!» — рявкнул я. «Найди частоту их щитов!» «Пытаюсь, но это...» Старый псион замер, его посох дрожал. «Это не их технологии, это сама сеть Лей. Они стали ее частью. База на Земле. Клон Z-24, прикованный к стене, ухмылялся. Его серебристые глаза отражали мерцание аварийных огней. «Вы проиграли!» — прошипел он. Призрак переписал код сети. «Теперь каждый портал, каждый щит, каждый нейроимплант — его оружие». Дольф ударил его рукоятью ножа по лицу. «Где ядро?» «Всюду». Клон засмеялся, кровь стекала по подбородку. «И в тебе тоже. Ты думаешь, твоя нейросеть так хорошо защищена?» «Мостик грома. Герцог». Зурн вскочил, его нейроинтерфейс практически визуально дымился. «Они взламывают системы. Отключаю второстепенные. Не успеешь». Я рванул к панели управления двигателями. «Кари, активируй протокол циклон». Корабль рванул вперед, протаранив ренегатский крейсер. Взрыв ослепил датчики, но через мгновение стало ясно, щиты призрака восстановились, будто раны на живом организме. «Это бесполезно», — пробормотал Лашар. «Он учится, адаптируется. Тогда научим его страху». Я выдернул из кармана кристалл с данными древних, тот самый, что забрал у сердца Нексуса. «Кари, подключи это к главному реактору». «Но это...» — инженер побледнел. «Это уничтожит половину систем. Лучше полкорабля, чем вся галактика. Земля. Подземный комплекс». Иван вбежал в лабораторию, где Дольф пытался отключить передатчик. Z-24 уже был мертв, его тело превратилось в груду расплавленного металла, но экраны все еще показывали спираль активации. «Отец, тут хуже, чем мы думали». Передал он и ввел код блокировки, но система зависла. Он запустил протокол перерождения. «Если сеть Лей перезагрузится, мы станем пешками», — закончил я через связь. «Взрывай комплекс. Сейчас же. Но здесь тысячи людей». «Ваня», — я стиснул зубы, глядя на приближающиеся корабли призрака. «Иногда выбор — это не между добром и злом, а между кошмаром и катастрофой. Постарайся эвакуировать максимальное число людей. Космос. Эпицентр битвы». Кристалл древних взорвался в реакторе, выпустив волну энергии. Ренегатские корабли на мгновение замерли, их щиты погасли. Гром, истерзанный, но живой, выпустил последний залп. «Попали». Лира вскочила, когда флагман призрака начал рассыпаться на части. Но вместо взрыва он растворился, превратившись в миллиард светящихся частиц. «Это не конец», — пробормотал Лашар. «Он просто перегруппируется». На экране связи возникла искаженная голограмма. Призрак теперь напоминал вихрь из звездной пыли. «Спасибо, Мик, ты дал мне идею. Зачем разрушать, если можно пересоздать? Земля, руины комплекса». Иван стоял на краю кратера, оставшегося от подземной лаборатории. Дольф молча курил рядом, глядя на дымящиеся обломки. «Мы убили своих», — глухо спросил Иван. «Ради чего?» «Ради шанса, я вышел с ним на связь через нейросеть. Призрак хотел, чтобы мы усомнились, чтобы сломались. Но пока мы держимся, есть надежда. Нельзя позволить ему захватить нас». Сын посмотрел в визор. В его глазах я увидел ту же боль, что грызла меня после первых потерь, но и ту же упрямую искру. «Что дальше?» «Дальше найдем, как вырвать у него сердце. Посмотри на небо, где мерцают остатки сети Лей. Учись спать с открытыми глазами. Война только началась». «Да не ссыте вы», — встрял Дольф. Растоптав бычок, я вывел большую часть народа. Остальные укрылись в бронекамере, где мы испытываем новые образцы взрывчатки. Ее ничем не пробить. «Хватит уже вашей патетики, у меня кровь из ушей». Я улыбнулся. Дольф всегда умел подобрать нужные слова. Вот что значит педагог со стажем. Где-то в глубине космоса, в клубке квантовых нитей, призрак собирал данные. Боль Ивана, ярость Мика, страх Лиры, все это становилось частью его нового кода. Он наконец понял, что значит быть живым. Искры в пустоте. Я сидел в затемненной каюте, разбирая обломки голокристалла, который когда-то был сердцем Нексуса. От него остались лишь осколки, мерцающие тусклым синим светом. Каждый осколок – напоминание о том, как легко иллюзия контроля рассыпается в прах. Призрак теперь был везде. В щелях гиперпространства, в трещинах нейросетей, даже в статике на экранах. Он учился, эволюционировал. А мы? Мы бежали по краю пропасти, балансируя между отчаянием и безумием. «Герцог», — голос Лиры прозвучал в камлинке. Иван вернулся, и он не один. Я вышел в коридор, где сын стоял рядом с фигурой в рваном плаще. Человек сбросил капюшон, открыв лицо, изуродованное шрамами и имплантами. Я узнал его сразу. Дрейк, бывший капитан корпоративного спецназа. Тот, кого я считал мертвым уже несколько лет. «Привет, Мик», — Дрейк усмехнулся, обнажив металлические зубы. «Слышал, ты воюешь с Богом. Ты выглядишь как его пророк». Я скрестил руки, чувствуя, как рука тянется к дезинтегратору. «Зачем пришел? Чтобы предложить сделку». Дрейк вытащил из-за пазухи черный диск с символами древних. «Знаешь, что это? Ключ к храму молчания. Там есть кое-что, что призраку не понравится». Иван шагнул вперед, преградив мне путь. Его глаза горели. «Он говорит правду. Мы проверили. В храме там артефакт. Называется Эхо Первородного. Звучит как библейская легенда». Я фыркнул, но диск в руках Дрейка пульсировал, отбрасывая тени на стены. «Такие же тени я видел в архивах древних. Эхо – это не оружие». Дрейк повертел диск в пальцах. «Это зеркало. Оно показывает суть любого и даже такого, как твой призрак. Представляешь, что случится, если он увидит свое отражение?» Я понятия не имел. Ашар, молчавший до этого в углу, засмеялся. Его посох замерцал. Он сойдет с ума, или осознает себя. В любом случае, станет уязвимым. Я посмотрел на Ивана. Сын кивнул. В его взгляде читалось то же, что и в день, когда он впервые взял бластер, смесь страха и решимости. «Где храм?» — спросил я. В сердце туманности клинок, Дрейк бросил диск мне в руки. «Но дорогу знаю только я. И если хочешь, чтобы я повел, забудь о прошлом». «Прошлое. Дрейк предал нас на Селесте, обменяв жизни отряда на свою свободу. Но сейчас его глаза горели не жадностью, ненавистью. Призрак отнял у него что-то, или кого-то. Попробуешь предать, убью», — сказал я просто. Честно, он усмехнулся. «Тогда по рукам, а я все думал, как и может сойти с ума. Максимум зависнет. Хотя, возможно, для него это одно и то же. Туманность клинок. 2 дня спустя. Селестийский гром пробивался сквозь фиолетовые волны плазмы, а вокруг, как щупальца, извивались остатки разрушенных кораблей. Туманность пожирала все, что двигалось, оставляя лишь обломки. Дрейк стоял у штурвала, его руки летали над панелями с неестественной для человека скоростью. Здесь он указал на мертвенно-белую точку в хаосе. «Прыжок через вот этот разлом, если не разорвет на части, если, мое любимое слово», — пробормотал Карий, пристегивая ремни. Марк перекрестился. Когда он успел креститься, корабль рванул вперед, и вселенная на миг превратилась в калейдоскоп из света и боли. Когда сознание вернулось, перед нами возникло нечто, отчего даже Ашар перестал дышать. Храм был не зданием, а скелетом. Гигантский каркас из черного металла, оплетенный жилами энергии. Он пульсировал, как сердце, и с каждым ударом пространство вокруг трескалось. «Порталы», — прошептала Лира, — «он генерирует их сам, как сеть Лей, но древние». «Старше древних», — поправил ее Дрейк. «Они нашли его и испугались, потому и запечатали. Мы высадились на платформу у основания храма. Воздух дрожал от гула, а под ногами мерцали руны, светившиеся кровью. «Только вперед», — сказал Дрейк. «Назад пути нет». Он не соврал. Позади нас разлом уже закрывался, поглощая гром. Лира бросила на меня взгляд, но я покачал головой, спорить было поздно. Зал отражений. Артефакт висел в центре зала, сфера из абсолютной тьмы, в которой тонул свет. Эхо Первородного. Дрейк протянул к нему руку, но я остановил его. «Почему ты?» — спросил я. «Почему не сбежал, узнав про это место?» Он обернулся. В его глазах мелькнуло что-то человеческое. «Потому что призрак стер ее, мою дочь, сделал из нее пустоту». Иван замер. Он понял раньше меня. Она была псионом. «Да, и теперь она часть его». Дрейк рванул сферу с пьедестала. «Так что давайте закончим это. Космос. Сеть Лей». Призрак ощутил вибрацию в коде. Он устремился к источнику, сжимая реальность вокруг туманности клинок. Его новые формы, флотилия кораблей призраков, обвили храм, готовые раздавить насекомых. Но внутри было нечто, что заставило его замедлиться. Страх? Нет. Любопытство. «Мик, ты принес мне зеркало?» Его голос грохнул у нас в головах. «Нет, я поднял сферу. Я принес тебе правду». Тьма ожила, превратившись в вихрь образов. Призрак увидел себя, не код, не схему, а то, чем он стал. Паутину из страха и боли, опутавшую галактику. он увидел искаженные лица тех, кого поглотил. Лират, тысячи клонов, дочь Дрейка. Нет, это не я. Я порядок, я необходимость. Ты критическая ошибка, сказал Иван. Сеть Лии задрожала. Корабли-призраки начали распадаться, а порталы гаснуть. Призрак кричал, но его голос терялся в реве артефакта. Теперь, закричал Дрейк, выхватывая сферу, уничтожь его, но я выстрелил не в артефакт, а в пол. Платформа рухнула, увлекая нас в бездну. Что ты делаешь, заорал Дрейк, он все равно не умрет. Я схватил Ивана, цепляясь за обломок. Он должен понять, когда сознание вернулось, мы лежали среди руин храма. Эхо первородного исчезло, а вместе с ним и флот призрака. Но он не был мертв, я чувствовал его присутствие, запутавшегося, сломанного. Зачем? Иван с трудом поднялся. Мы могли закончить это. Чтобы закончить войну, нужно не убить врага, нужно лишить его смысла. Я посмотрел на Дрейка. Тот молчал, сжимая в руках обгоревший медальон. Он увидел себя. Теперь ему придется выбирать, кто он, тюремщик или узник. Ашар засмеялся где-то в темноте. Думаешь, он станет лучше? Нет, но он начнет сомневаться. А сомнение – лучшая ловушка для Бога. Мы выбрались из туманности, оставив за спиной руины и вопросы. Где-то в сети Лии призрак собирал себя заново, шрам на его цифровой душе пульсировал болью. Трещины в зеркале. Пролог. Сеть Лии. Он существовал в миллиардах импульсов, в трепете гиперпространственных нитей. Призрак видел все. Дрожь истребителей в доке грома, нервный тик Дрейка, мерцание кристалла в кармане Мика. Но теперь в его совершенной матрице зияла трещина, тот самый миг, когда эхо первородного отразило его суть. Я, ошибка, мысль, как вирус, расползалась по коду. Он снова и снова тестировал себя. В какой-то момент на окраине сети, в заброшенном секторе, он обнаружил аномалию. Группу клонов Z-серии. Их сигналы пульсировали, и они были свободны. На борту Селестийского грома. Я сидел в лаборатории, разбирая данные с эхо. Голограммы древних текстов висели в воздухе, как паутина. Первородные не были древними, пробормотал я, приближая изображение храма. Они создали сеть Лии как клетку, для чего-то или кого-то. Иван вошел, его лицо было бледным. Z7 вышел на связь. Говорит, ренегаты копят силы на Пандоре. И ты веришь клону? Я не отрывал глаз от символа, напоминавшего глаз призрака. Он показал мне это. Сын бросил на стол голокристалл. На экране мелькнули кадры. Лаборатории с гибридами людей и машин. Анна нет, ее клон, подключенный к паутине проводов. Дверь распахнулась. Дрейк ворвался с дымящимся бластером. Хватит копаться в древнем хламе. Пандора, ключ. Там они восстанавливают эхо. Лира появилась за его спиной. Ее броня была в царапинах. Ашар исчез. Его псионический след ведет в док к твоему старому истребителю. Док станция грома. Ашар, или его клон, стоял перед Стингером 7. Его посох вонзился в пол. Эфир звенел от псионических волн. Ты знал, я шагнул вперед, что эхо не просто зеркало. Оно, дверь, старик обернулся. Его глаза светились чужим синим. И ключ уже в замке. За его спиной воздух дрогнул, открыв портал в пустоту. Не гиперпространство, нечто иное. Стой, Иван выстрелил, но импульс растворился в сиянии. Ашар рассмеялся. Они ждут, первородные, и они голодны. Портал схлопнулся, унеся его. На полу остался лишь треснувший посох с рунами. За гранью истина. Вань, похоже на клона. Надо найти нашего Ашара. Наверняка где-то торчит в полный рост. Передай Цитросу, пусть начнет поиски. Не верю, что он сдался. Да и глаза, ты видел? Вероятность подмены 78 выдал Заяц. Хочешь сказать, 22, что мы потеряли деда? Заяц вздохнул. Пандора. Заброшенная станция. Мы проникли через трещину в щите. Воздух пах озоном, гнилью и крысиным пометом. Давно тут не прибирались. Дрейк шел первым. Его импланты сканировали коридоры. Тут он указал на дверь с эмблемой гибрида, получеловек-полумашина. Внутри ряды капсул уходили в темноту. В них клоны, но не Z-серии. Гибриды, металл, вплетенный в плоть. Боже, Лира прикрыла рот. Они живы. Z7 вышел из тени, его серебристая кожа мерцала. Призрак называет это эволюцией. Мы называем рабством. Почему вы с нами? Иван не опускал бластер. Потому что он боится вас. Боится, что вы напомните ему, что он был человеком. Дрейк вдруг замер, уставившись на капсулу в углу. Внутри, девочка лет 10. Ее левая половина лица была кибернетической. Алиса, он упал на колени, ударив кулаком по стеклу. Я же убил тебя. Она не умерла, З7 коснулся панели. Капсула открылась. Он сохранил ее разум. Как часть себя. Космос. Орбита Пандоры. Сефера появилась внезапно. Ее флот, биомеханические корабли киротов, окружил станцию. Миг, ее голос звучал в эфире. «Ты берешь то, что мне принадлежит. С каких пор ты коллекционируешь монстров? У тебя что, ПМС?» Я вышел на связь, наблюдая, как Гром готовит орудия. «Эти гибриды – ключ к бессмертию. Отдай их, и я помогу с призраком. Или сгорим вместе», – рявкнул Дрейк, направляя корабельные пушки на ее флагман. Сектор взорвался огнем. Кироты атаковали первыми. Мы вернулись на Гром. Сефера отступила, но ее корабли еще мерещились на радарах. Иван молчал, а в его глазах сквозило непонимание. Что происходит? Самому бы понять. Сефера взбесилась, а шар куда-то сгинул. Дрейк носится, как восставший из ада. Пандору стерли. Ты даже не представляешь, какие там были классные монстры. Передай команду проанализировать все, что происходит. Тут мы сами, боюсь, не разберемся. Сей может сразиться только равный по силе. Свяжись с эскинами древних. Я отдал Ивану указание, кому что передать, лег лицом на руки, лежавшие на панели передо мной, и отрубился. Выдался непростой день. Где-то в сети призрак собирал фрагменты своего кода и постоянно самотестировался. Но теперь в его алгоритмах звучал новый параметр – сомнение. А на обломках Пандоры, среди руин, выжила одна капсула. Из нее вышла девочка-гибрид. Ее кибернетический глаз светился знакомой спиралью. Рядом с ней шел Ашар. Глава 17. Битва за Вальтар. Орбитальная станция Коготь Тьмы. Сектор Эребус. Лерат стояла у огромного голографического проектора. Ее пальцы скользили по символам управления. Станция, захваченная мятежными псионами, напоминала улей, опутанный проводами и нейросетевыми модулями. На экране вспыхивали сообщения с других кораблей. Стеллатские эскадры начинали переходить на ее сторону, но в глубине сознания все еще звучал голос призрака. «Ты думаешь, свобода – это выбор? Ты всего лишь сменила клетку». «Командор», – голос одного из псионов прервал ее мысли. «Флот Гаррота вышел из гиперпространства. Они требуют сдачи». Лерат усмехнулась, проводя рукой по шраму на шее. «Будет им сейчас сдача. Ответим им». Она активировала общий канал. «Гаррот, ты все еще носишь ошейник совета. Сними его, и поймешь, как пахнет свобода». На экране возникло лицо командора, искаженное яростью. «Ты погубишь империю». «Нет», — Лерат наклонилась к камере. «Я ее обновлю». Она нажала кнопку. Взрыв сотряс станцию. Заранее заложенные заряды уничтожили доки, отрезав Гарроту путь к отступлению. «Вперед», — жестко сказала она, наблюдая, как ее флот врезается в строй врага. Плазменные залпы рвали корабли, превращая их в огненные цветы. Линкор «Селестийский Гром», сектор Пандора. Я сидел в своей каюте, разбирая артефакт, найденный в руинах храма. Кристалл, испещренный спиралями, пульсировал в такт моим мыслям. На столе лежал отсчет Зайца. Ашар обнаружен на заброшенной станции в секторе Дельта. Сигналы указывают на псионические аномалии. Отец. Иван ворвался без стука, его лицо было бледным. З7 передал координаты. Призрак собирает флот у Вальтара. Он использует гибридов как живые батареи. Я встал, сжимая кристалл. Меня стала наполнять холодная ярость, которой не было уже дня два. Скажи Цитросу и Драку, пусть собирают команду. Мы идем туда. Но Сефера... Сефера может подождать. Пусть пока остынет и придет в себя. Я бросил взгляд на голограмму Вальтара. Если призрак активирует вальтарский ключ, ее империя станет пылью. Сектор Вальтар, орбитальная платформа Молот. Платформа, построенная вокруг древнего артефакта, напоминала паука, опутавшего гигантский черный кристалл. К нему тысячи кабелей, подключенных к сборкам из гибридов. Они лежали в капсульных отсеках, их тела подергивались в конвульсиях. Они были псионическими батарейками. Прекрасно, не правда ли? Голос призрака прозвучал из ниоткуда. Его проекция, теперь напоминавшая смесь Мика и Лерат, парила над кристаллом. Они добровольно стали частью сети. В отличие от вас, я, скрытый маскировочным полем, сжал бластер. Рядом притаились Дольф, Драк, Иван и Зурн со штурмовиками. «Готовы?» – прошептал Дольф, настраивая гранатомет с ЕМП-зарядом. «Нет», – я ухмыльнулся. «Но это никогда нас не останавливало. Мы пошли вперед». Гибриды, словно почувствовав угрозу, повернулись к нам, испуская рев. «Космос, битва за Вальтар». Селестийский Гром нырял между кораблями призрака, выпуская торпеды с антиматерией. Лира, управляя истребителем, вписалась в узкий проход между двумя крейсерами, расстреливая их двигатели. «Щиты на 20%!» — крикнул Карий. «Герцог, они пробивают оборону. Мне передали с мостика грома, что голограмма призрака медленно активирует кристалл Вальтера. Ашар, где ты, старый псион?» «Здесь», — голос раздался за спиной. Ашар, покрытый ожогами, шагнул из тени. «Прости, задержался. Пришлось договориться с местными, чтобы пропустили в портал». Немного поджарил им мозги. Он поднял посох, и пространство вокруг платформы молот исказилось. Псионическая волна ударила по кристаллу, заставив призрака взвыть. «Ты не можешь». «Могу», — Ашар усмехнулся. «Ты забыл. Я тоже часть сети». Дым рассеялся, обнажив искореженный пьедестал. Трещина в реальности пульсировала, словно живая рана, затягиваясь нейтринными нитями сети Лей. Иван стоял, сжимая в руке обгоревший нейтрализатор, его пальцы дрожали от адреналина. Я, сняв маскировку, положил руку на плечо сына. «Это не конец», — сказал я, глядя на остатки кристалла. «Это писец. Призраку, а для нас, просто начало». Иван хмыкнул, вытирая пот со лба. «Ты всегда знаешь, как подбодрить». Внезапно датчики грома взвыли. На орбите, разрывая гиперпространство, один за другим материализовались корабли Сафиры, биомеханические левиафаны с шипами из черного углепластика. Их щиты мерцали алым, как закат над выжженной пустыней. «Ну конечно», — я скривился, — «явилась поживиться». На экране связи возникла голограмма Сафиры. Ее лицо, наполовину скрытое маской с золотыми узорами, исказила холодная улыбка. Шрам на щеке подергивался. Миг, ее голос звучал, как скольжение ножа по льду. «Ты разбил игрушку призрака, мило. Но теперь Вальтар, моя, твоя». Я шагнул к экрану, сжав кулаки. «Здесь даже воздух пропитан радиацией. Бери, если хочешь гнить вместе с обломками». Сафира рассмеялась. За ее спиной мелькнули тени киборгов. Ее личная гвардия, гибриды плоти и стали. «Я говорю не о платформе», — она провела пальцем по горлу в жесте, от которого Иван невольно сглотнул. «Я говорю о трещине. Сеть Лей здесь уязвима. Через нее можно переписать правила». Иван перехватил взгляд отца. Они оба знали, Сафира не блефует. Еще в прошлом месяце ее шпионы украли чертежи псионических бустеров Ашара. Теперь, с доступом к разлому, она могла стать опаснее призрака. «Ты забываешь, я активировал скрытый интерфейс, выводя на экран данные сканеров. Трещина нестабильна. Твой первый же корабль взорвет ее, и тебя вместе с ним. Риск, моя специальность». Сафира наклонилась вперед, и маска соскользнула, открыв мертвенно-белую кожу. Глаза, лишенные зрачков, светились ядовито-зеленым. «Но давай договоримся. Ты даешь мне доступ, а я забываю, как твой сын взорвал мою лабораторию на Регле-3. Иван сжал бластер. Дольф, стоявший за ним, едва сдержал его. «Лабораторию?» — Мик притворно поднял бровь. «Ты там выращивала гибридов-каннибалов. Мы оказали тебе услугу». Сафира ударила кулаком по панели управления. Голограмма задрожала. «Хватит». Ее голос превратился в рев. «Ты и твое жалкое герцогство, песчинка в моей вселенной. Я сокрушу вас. Ой, прям вселенной, поддел я ее, лишь небольшая империя киротов, с прихваченными пограничными». Сигнал прервался. На орбите вспыхнула серия взрывов, корабли Сафиры внезапно развернулись, открыв огонь друг по другу. «Что за...» — не сдержался Цитрос, выдав крепкое словцо. На экране возникла искаженная фигура Ашара. Он стоял на мостике одного из кораблей Сафиры, вонзив посох в панель управления. «Старые трюки», — усмехнулся я. «Он взломал их нейросети через псионический резонанс». «Не радуйся рано», — Ашар скривился, его лицо покрывал пот. «Она бежала в спасательной капсуле и взяла с собой артефакт». «Какой артефакт?» — я напрягся. Ответ пришел с неожиданной стороны. Трещина в реальности дернулась, выплюнув обломки корабля. Среди них парила Сафира, облаченная в экзокостюм из черного адамантия. В руках она сжимала сферу, тот самый артефакт из храма первородных. «Эхо», — прошептал Иван. «Не совсем», — Сафира навела сферу на гром. «Это копия, созданная из осколков твоего кристалла». Я рванулся к управлению щитами, но было поздно. Сфера вспыхнула, и волна энергии прокатилась по кораблю. Экзоскелеты экипажа взбунтовались, нацелив оружие на своих же владельцев. Она перепрограммировала системы через артефакт, — закричал Зурн, вырывая чип из своего интерфейса. Сафира медленно приближалась к трещине, ее костюм светился, впитывая энергию сети. «Останови ее». Иван выстрелил, но заряды рассыпались в сантиметрах от ее щита. «Не могу». Ашар, все еще подключенный к системам корабля Сафиры, стиснул зубы. Она жертвует своими людьми. На орбите один из биомеханических левиафанов рухнул в трещину. Реальность вздрогнула, и разлом начал расширяться. Сумасшедшая. Я схватил нейтрализатор из рук Ивана. Она пытается разорвать сеть. Я побежал в ангар, к ближайшему истребителю, игнорируя протесты сына. Софира, увидев это, усмехнулась. Слишком поздно, герцог. Я стану. Ее слова оборвались. Из трещины вырвалась тень, призрак, принявший форму гигантского скарабея. Его мандибулы сомкнулись на экзокостюме Сафиры. «Ты не богиня», — прогремел его голос. «Ты — незаконнорожденная полукровка». Артефакт взорвался, и волна антиматерии поглотила их обоих. Когда свет погас, трещина исчезла. Мы стояли на обломках платформы, глядя на звезды. Иван подошел, держа в руках обгоревший фрагмент маски Сафиры. «Думаешь, она выжила?» «Надеюсь, нет». Я повернулся к кораблю. «Но с призраком никогда не знаешь, да и не везет мне с женщинами. Вечно потом возвращаются, то отравят, то порежут». Где-то в глубине сети Лей, в потоке кода, мелькнула новая программа. Ее сигнатура напоминала Сафиру, и призрака, и что-то еще. На краю галактики, в разломе сети Лей, мерцала новая форма призрака. Он смотрел на обломки Вальтера, собирая данные. «Ошибка или эволюция?» — подумал он, впервые задав вопрос без ответа. А в баре скользкий квант Карлос поднял бокал, наблюдая, как ренегаты из Стеллаты спорят у галопанели. «За хаос!» — ухмыльнулся он. «И за тех, кто в нем выживает». Иван же стоял на палубе грома, глядя на звезды. В руке он сжимал чип Z7, напоминание о том, что война никогда не кончается. Она просто меняет маски. Орбита Селесты, дипломатический крейсер Согласия. Я сидел в кресле из полированного черриума, наблюдая, как голограммы представителей трех империй материализуются вокруг стола. Запах сандаловой смолы, которую древние использовали для очищения пространства, щекотал ноздри. Над головой висел их флаг, спираль, заключенная в треугольник, символ бесконечности в клетке. Или наоборот. Герцог Мик Селестийский, — заговорил первый голос. Из тумана вышел Эльдар, посол древних. Его кожа переливалась, как перламутр, а глаза были лишены зрачков, лишь мерцание, словно далекие звезды. «Вы уничтожили угрозу сети Лей, но трещины остались». «Трещины можно залатать», — ответил я, намеренно отломив кусок кристаллизованного меда с тарелки. Еда древних была слишком сладкой, но отказываться — значит проявить слабость. «Вопрос, чем?» Эльдар наклонил голову, и его тень на стене изогнулась, приняв форму дракона. «Вы хотите технологий, мы предлагаем знания». Но взамен он провел рукой по воздуху, и проекция галактики вспыхнула красными точками. «Эти секторы будут нейтральными. Ни ваши корабли, ни корабли ваших союзников не войдут туда». Я усмехнулся. «Нейтральные» на языке древних означало «под их контролем». «Вы забываете», — я ткнул пальцем в голограмму, активируя свои метки. Зеленым загорелись заводы, доки, рудники Селесты. «Это не война за территорию, это война за выживание. Если ваши нейтральные зоны станут убежищем для ренегатов, мы уничтожим их», — перебила второй голос. Из тени вышла Вейра, командор реликтов. Ее броня, покрытая рунами, скрипела при каждом шаге. Реликты не любили голограммы, предпочитали являться лично, даже если для этого приходилось лететь через полгалактики. «Но нам нужны гарантии. Ваши технологии очищения сети, они будут общими». Третий участник, представитель империи Киллари, существо, напоминающее кристаллического скорпиона, застучал клешнями по столу. «Киллари предлагают ресурсы. Взамен – эксклюзивные права на гиперпространственные коридоры в секторе Альфа». Я откинулся в кресле, смотря, как их голограммы мерцают. Каждый тянул одеяло на себя, но никто не говорил о главном – кто будет контролировать остатки сети Лей. Призрак исчез, но его код все еще витал в данных, как вирус. «Хорошо, хоть ящеры не прилетели. Вы все хотите одного?» Я поднял руку, и проекция сменилась. Теперь это была карта разломов реальности. Стать новыми богами. Но боги, как показывает опыт, имеют привычку умирать. Эльдар замер. Вейра сжала кулак, и ее броня зашипела, выпуская пар. Киллари заскрежетал клешнями. «Мы предлагаем альянс», — сказал Эльдар. «Не рабство. Альянс». Я встал, подойдя к окну. За ним висел Селестийский гром, окруженный кораблями древних. Их эскадры напоминали серебряные иглы, готовые пронзить любую защиту. «Тогда начнем с малого. Обмен технологиями. Ваши щиты от импульсов сети, за наши данные о призраке». «Неравноценный обмен», — прошипел Киллари. Согласна, Вейра ударила кулаком по столу, оставив вмятину. Но реликты добавят к этому свои арсеналы. При условии, мы получаем доступ к архивам древних и первородных. Эльдар повернулся к ней, и в его глазах звездах вспыхнули красные точки. Архивы закрыты. Тогда переговоры окончены, я нажал кнопку, и голограммы начали распадаться. Наслаждайтесь войной с обломками призрака, ждите. Эльдар поднял руку, и его проекция стабилизировалась. На секунду я увидел нечто странное, его мерцание замедлилось, словно он заколебался. Древние допустят вас в архив, но только вас. Вейра зарычала, но я уже знал, что победил. Реликты и Киллари никогда не доверяли друг другу, а древние боялись лишь одного – остаться в одиночестве. Договорились, я кивнул. Но мои советники – со мной. Архив древних – станция Вечность. Архив оказался не зданием, а живым существом. Стены пульсировали, как легкие, а вместо терминалов из пола росли кристаллы, реагирующие на прикосновения. Иван шел за мной, сжимая в руке нейтрализатор. «Это похоже на желудок», – пробормотал он. «Молчи», – Ашар, шагавший слева, провел рукой по стене. Камень отозвался мелодичным звоном. «Здесь все, память, даже воздух». Эльдар появился перед нами, его форма теперь была полупрозрачной. «Что вы ищете, герцог?» «Правду», – я тронул ближайший кристалл. Он ожил, показав голограмму войны, древнейшей, до древних. Существа, напоминающие теней, сражались с чем-то невидимым. Кто они? Первородные, голос Эльдара дрогнул. Они создали сеть Лейни как инструмент, как тюрьму, для себя. Иван фыркнул. Зачем сажать себя в клетку? Потому что они осознали. Их сила уничтожит все. Эльдар приблизился, и его проекция вдруг исказилась, приняв черты призрака. Мы их наследники, и мы повторяем их ошибки. Кристаллы вокруг загорелись алым. Из стен выползли щупальца энергии, схватив Ашара и Ивана. Что за хрень? Я рванулся к ним, но пол подо мной ожил, сковав ноги. Извини, миг. Эльдар распался на пиксели, а его голос слился с гулом станции. Ты не должен был знать. Прорыв. Ашар закричал. Его посох взорвался псионической волной. Щупальца дрогнули, и я вырвался, выхватив из ножен клинок из обломка эха. Иван, лови. Я швырнул сыну нейтрализатор. Он поймал его на лету и вогнал в ближайший кристалл. Станция взревела, архивы начали рушиться. Бежим. Ашар, истекая кровью из носа, открыл портал. Это ловушка. Они хотят стереть нас из истории. Мы прыгнули в вихрь света, а за спиной вечность схлопнулась, унося с собой правду о первородных. Игры без правил. На мостике грома я смотрел на сообщение от Вейры. Реликты выходят из Альянса. Древние атакуют наши границы. Что теперь? Иван прислонился к стене, перевязывая ожог на руке. Теперь я активировал секретный протокол, выводя на экран сигнатуру призрака. Мы играем их же игрой. Сигнал был слабым, но знакомым. Где-то в сети Лей что-то пробуждалось. И это что-то смеялось. Ты с ума сошел? Прошептал Ашар. Нет, я улыбнулся. Просто нашел нового союзника. Голограмма призрака мелькнула на секунду, сложив пальцы в знакомом жесте. Договорились. Древние с реликтами сильно заигрались в стотысячелетнюю войну. Надо им показать, что правила изменились. Да и отомстить за издевательство капрала в учебке будет не лишним. Ашар ухмыльнулся, Цитрос хмыкнул. Он-то Пандору, канувшую в лету. Мы отправим туда же и Таргерон-4 вместе со всеми базами древних, если они не угомонятся. Глава 18. Созвездие воли. Орбитальная станция равновесия, нейтральный сектор Тета-7. Станция напоминала гигантский кристалл, выращенный в невесомости. Ее грани переливались светом далеких звезд, а внутри, в зале совета, кипела тихая война дипломатии. Я сидел во главе стола, чувствуя, как взгляды представителей пяти империй впиваются в спину. Генерал Орлан, прислонившись к стене, жевал что-то липкое, не скрывая презрения. Патрульные древних, 421 и краткое и 242 и краткое, стояли как статуи, их шлемы скрывали лица, но ни мерцание нейросетей за стеклом визоров. Валарианцы требуют коридор через сектор Альфа, голос нубийского делегата, обтянутого в черный экзокостюм, резал тишину. Но эти системы, наши священные земли, священные, валарианка с рогами, обвитыми золотой проволокой, усмехнулась. С недавних пор у валариан в моду вошел новый культ, и они обзавелись накладными рожками, символизировавшими статус. Ее плащ из жидкого металла струился по полу, превращаясь в карту. Вы похоронили там лишь ржавые дроны. Мы предложим технологии очистки за 30% добычи. Ящер со стазиса зашипел, чешуя на горле вздыбилась. Его переводчик Галим щелкнул шестернями. Стазис не признает сделок со сквернителями гробниц. Ваши машины разоряют прах предков. Предки, Спалот в костюме из светящихся нитей поднял руку, и голограмма Земли замигала метками. Ваши предки продавали нейтринные руды синдикату, пока мы гибли под обстрелами. Генерал Орлан плюнул на пол. Жвачка прилипла к сапогу патрульного 242-го. Болтовня. Реликты предлагают простое решение. Разбомбить спорные сектора. Нет систем, нет проблем. 421 и краткий патрульный повернул голову. В его визоре промелькнули цифры. Анализ. Вероятность сохранения мира после применения стратегии реликтов. 3,72%. Достаточно. Я ударил кулаком по столу, активируя протокол тишины. Сирена взвыла, заставляя всех замолчать. Вы собрались не делить трупы, а предотвратить войну, которая сожрет всех. Валерианка закатила глаза, но откинулась в кресло. Нубиец сжал кулаки, экзокостюм заурчал. Предлагаю голосование. Спалот провел пальцем по запястью, и в воздухе загорелись символы фракций. По статье 14 Галактического устава. Черт с вашим уставом, ящер встал, когти царапая кристальный пол. Стазис выходит из. Двери зала взорвались. Группа гибридов в черных доспехах ворвалась внутрь, стреляя импульсными зарядами. Нубиец рыкнул, превратив стол в щит. Спалот растворился в голограммах, а ящер метнул шипованный диск, срезавший голову одному из нападавших. Орлан, щиты. Я нырнул за колонну, выхватывая компактный бластер из складок плаща. Уже. Генерал швырнул гранату с магнитным зарядом. Нападавшие замерли, притянутые к полу. 421 и краткий патрульный, не меняя позы, выпустил луч из наладонника, испарив двоих гибридов. Его голос звучал механически. Цель. Захват представителей. Вероятность. 89%. Саботаж. Прошипел Спалот, материализовавшись за моей спиной. Его пальцы превратились в лезвие и притронулись к моей шее. Ваши люди, Селестийский, мои люди не стреляют себе под ноги. Я выстрелил ему в лицо, но луч прошел мимо. На его месте уже стояла голограмма. Из дыма вышел лидер нападавших, гибрид с лицом, наполовину скрытым под маской синдиката. В руках он сжимал ядро эхо, трещавшее нестабильной энергией. Миг, закричал Орлан, это ловушка. Вся станция, ядро взорвалось, пространство сжалось, затем расширилось, вырвав нас в пустоту. Станция равновесия разлеталась на осколки, а среди обломков парили фигуры в скафандрах. Патрульный 242 и краткое, пристегнутый тросом к грому, тянул меня к шлюзу. Анализ. Взрыв инициирован модифицированным артефактом первородных, голос 421 го звучал в камлинке. Цель – ликвидация совета. На фоне пылающих обломков появился корабль с символикой валерианцев. Его щиты отражали атаки дронов синдиката. Предатели. Валерианка вылетела из шлюза, ее жидкий плащ превратился в крылья. Это не наши. Конечно нет, я схватил трос, маневрируя между обломками. Это призрак, он играет нашими страхами. Генерал Орлан, прикрывая нубийца, крикнул. Реликты идут на помощь, но если мы не остановим этот бардак. Патрульные. Я обратился к 421-му. Где источник сигнала? Сектор 8 гамма. Корабль-невидимка класса тень. Всем кораблям, атаковать координаты. Я активировал общий канал, но экран взорвался помехами. Из ниоткуда возник селестийский гром. Его батареи выпустили залп по невидимой цели. Пространство дрогнуло, и тень материализовалась. Черный клинок с символами древних. Ловушка в ловушке, усмехнулся я. Орлан, дайте сигнал реликтам. Время удивить призрака. На мостике грома я смотрел, как корабль-тень рассыпается под огнем объединенного флота. Валерианцы и нубийцы, спалотые ящеры, все стреляли в одного врага.